сесть на коней, развернуть знамя и скакать к замку барона фон де Бёфа на выручку нашим друзьям. Принц Джон покраснел, как своенравный и полованный ребенок, воображающий, что его оскорбляют. «Клянусь ликом Господним», — сказал он, — «не слишком ли много ты на себя берешь, Вальдемар Фицурс? Какова дерзость? Вели ты в трубы трубить и знамя распускать, тогда как мы сами здесь присутствуем и никаких приказаний на этот счет не отдавали». «Простите, ваше высочество», — сказал Фицурс, в душе проклиная пустое тщеславие своего патрона. «Но медлить было нельзя. Каждая минута дорога. А потому я и признал возможным распорядиться лично в деле столь важном для преуспеяния вашей светлости». «Я тебя прощаю, Фицурс», — промолвил принц с важностью. «Доброе намерение искупает твою необдуманную поспешность». «Но кого я вижу? Клянусь крестом, это сам де Бросси. И в каком странном виде он является перед нами?» И точно, это был де Бросси. Его лицо разгорелось от бешеной скачки. Шпоры были окровавлены. Все его вооружение носило явные следы недавней упорной битвы. Оно было проломлено, измято, во многих местах обогрено кровью, забрызгано грязью, а пыль густым слоем покрывала рыцаря с головы до ног. Отстегнув шлем, он поставил его на стол и с минуту стоял молча, словно не решаясь объявить привезенные вести. «Де Бросси?» — спросил принц Джон. «Что это значит? Говори, я тебе приказываю. Саксы, что ли, возмутились?» «Говори, де Бросси», — сказал Фицурс почти в одно слово с принцем. «Ты всегда был мужественным человеком. Где храмовник? Где фон де Бёф?» «Храмовник бежал», — ответил де Бросси. «А барона фон де Бёфа вы больше не увидите. Он погиб в раскаленной могиле среди пылающих развалин своего замка. Я один спасся и пришел поведать вам об этом». «Озноб пробирает от таких вестей», — сказал Вальдемар, — «хоть ты и говоришь о пожаре и пламени». «Худшая весть впереди», — сказал де Бросси, и, подойдя ближе к принцу, проговорил тихим и выразительным голосом. «Ричард здесь, в Англии. Я его видел и говорил с ним». Принц Джон побледнел, зашатался и ухватился за спинку дубовой скамьи, чтобы не упасть, как человек, раненый в грудь. — «Ты бредишь, де Бросси!» — воскликнул Фицурс. — «Этого не может быть!» — «Это чистейшая правда», — сказал де Бросси. «Я был его пленником, он говорил со мной». «Ты говорил с Ричардом Плантагенетом?» — продолжал допрашивать Фицурс. — «Да». — «С Ричардом Плантагенетом», — отвечал де Бросси. — «С Ричардом Львиное Сердце, с Ричардом, королем английским». — «И ты был его пленником?» — спросил Вальдемар. — «Стало быть, он идет во главе сильного войска?» — «Нет. Он был лишь с горстью вольных йоменов, и они не знают, кто он. Я слышал, как он выражал намерение расстаться с ними. Он присоединился к ним только для того, чтобы помочь им взять замок Торкелстон». «Так-так», — молвил Фицурс, — «в этом виден весь Ричард. Странный странствующий рыцарь, всегда готовый на всякие приключения, как какой-нибудь сэр Гай или сэр Бевис в надежде на свою силу и ловкость. А важные государственные дела между тем запущены, и даже жизнь его в опасности. Что же ты предлагаешь, де Бросси?» «Я? Я предлагал Ричарду услуги моей вольной дружины, но он отказался. Отведу своих людей в Гуль, посажу на суда и уеду с ними во Фландрию. В смутные времена военному человеку везде найдется дело. А ты, Вальдемар, не пора ли тебе отложить политику в сторону, взяться за копье и отправиться вместе со мной? «Я слишком стар, Моррис. К тому же у меня дочь», — отвечал Вальдемар. «Отдай ее за меня, Фицурс. С помощью меча я сумею доставить ей все, что подобает ее высокому происхождению», — сказал Дебраси. «Нет», — отвечал Фицурс. «Я думаю укрыться в здешнем храме святого Петра. Архиепископ — мой названный брат». Пока они беседовали, принц Джон очнулся от оцепенения, в которое повергла его неожиданная весть. Он внимательно прислушивался к разговору своих сторонников. «Они от меня отступаются», — думал он, — «рассеялись, как сухие листья при первом порыве ветра. Силы бесовские! Неужели ничего нельзя будет предпринять, когда эти подлецы покинут меня?» Он помолчал, потом разразился натянутым смехом, придавшим поистине дьявольское выражение его лицу и голосу. Прервал их разговор этим смехом. «Хо, друзья мои, клянусь ликом святой Девы, я считал вас умными людьми и храбрецами. И что же, вы отказываетесь от богатства, от почести, от радости жизни, словом, от всего, что нам сулила благородная затея? Отказываетесь в такую минуту, когда стоит лишь сделать один смелый шаг, и мы одержим победу?» «Не понимаю, на что вы рассчитываете», — сказал Дебраси. «Как только разнесется слух, что Ричард воротился, около него мигом соберется целая армия, и тогда нам конец. Я бы вам посоветовал, милорд, бежать во Францию, либо искать покровительство королевы-матери». «Я ни у кого не ищу защиты», — надменно отвечал принц Джон. «Мне стоит сказать одно слово брату, и безопасность моя обеспечена. Но хотя вы оба, и ты, Дебраси, и ты, Вальдемар Фицурс, не задумываясь, отступаетесь от меня, мне было бы не очень приятно смотреть, как ваши отрубленные головы торчат над Клиффордскими воротами. Ты, кажется, воображаешь, Вальдемар, что хитрый архиепископ не выдаст тебя даже у алтаря, если такое предательство поможет ему выслужиться перед Ричардом. А ты, Дебраси, должно быть, позабыл, что на пути отсюда в Гуль стоит лагерем Роберт Эстотвилл, и граф Эссекс созвал туда своих приверженцев. Если мы имели причины опасаться этих скопищ еще до возвращения Ричарда, то как ты полагаешь, чью сторону примут теперь их вожди? Поверь мне, у одного Эстотвилла достаточно войска, чтобы потопить тебя со всей вольной дружиной в водах Хамбера». Фицурс и Дебраси в страхе переглянулись. «Нам остается одно средство», — продолжал принц, и лицо его омрачилось, как темная ночь. «Тот, кого мы страшимся, странствует в одиночку. Надо где-нибудь настигнуть его». «Я за это не возьмусь», — поспешно отвечал Дебраси. «Он взял меня в плен и помиловал. Я не согласен повредить хотя бы одно перо на его шлеме». «Да кто ж тебе велит наносить ему вред?» — молвил принц Джон с резким смехом. «Ты, пожалуй, еще будешь рассказывать, что я тебя подговариваю его убить?» «Нет, тюрьма лучше всего. А где он будет заключен, в Австрии или в Англии, не все ли равно? Он очутился в том самом положении, в каком был, когда мы начинали свое предприятие. Ведь мы затеяли все дело в надежде, что Ричард останется в плену в Германии. Известно, что дядя наш Роберт жил и умер в замке Кардифф». «Так-то так», — сказал Вальдемар. «Но ваш предок, Генрих, гораздо крепче сидел на престоле, чем это возможно для вашей светлости. По-моему, самая лучшая тюрьма та, от которой ключ хранится у Пономаря. Нет лучше подземелья, чем склеп под церковью. Больше мне нечего сказать». «Тюрьма ли, могила ли, это меня не касается», — сказал Дебраси. «Я умываю руки». «Негодяй», — сказал принц Джон. «Надеюсь, ты не донесешь ему о нашей беседе?» «Я еще никогда не был доносчиком», — надменно сказал Дебраси. «И не привык, чтобы меня называли негодяем». «Полно-полно, сэр рыцарь», — вмешался Вальдемар. А вы, государь, простите щепетильность доблестного де Бросси. Я надеюсь его уговорить. — Даром потратишь свое красноречие, Фицурс, — возразил де Бросси. — Ну, полно, мой добрый сэр Моррис, — продолжал хитрый дипломат. — Не кидайтесь в сторону, точно испуганный конь. Чего вам бояться? Этот Ричард, не далее как третьего дня, твоим самым большим желанием было встретиться с ним лицом к лицу на ратном поле. Я сто раз слышал, как ты мечтал об этом. — Да, — молвил де Бросси, — лицом к лицу в открытом бою. А когда же я говорил, что желал бы напасть на него в глухом лесу? — Какой же ты рыцарь, если это тебя пугает, — сказал Вальдемар. — Разве Ланселот де Лак и сэр Тристрам стяжали свою славу в сражении? Они именно тем и прославились, что нападали на богатырей великанов в глубине диких, неизведанных лесов. — Да, — сказал де Бросси, — только ручаюсь, что ни Тристрам, ни Ланселот не справились бы в рукопашной схватке с Ричардом Плантагенетом. А отправляться вдвоем против одного человека у них было не в обычаи. — Ты с ума сошел, де Бросси? — сказал Фицурс. — Ведь ты наемный начальник вольной дружины, за деньги взявшийся служить принцу Джону. Тебе известно, где находится наш враг, и ты колеблешься, тогда как судьба твоего хозяина, участь твоих товарищей, собственная жизнь твоя и честь каждого из нас поставлены на карту. — Я вам говорю, — угрюмо сказал де Бросси, — что он даровал мне жизнь. Правда, он прогнал меня с глаз долой, отказался от моих услуг. Стало быть, я не обязан ему ни повиновением, ни преданностью. Но я не могу поднять на него руку. Да этого не требуется. Пошли, Луи Винкельбранта, с двумя десятками твоих копейщиков. У вас довольно и своих мерзавцев, — сказал де Бросси. Из моих ни один не пойдет на это дело. — И упрям же ты, де Бросси, — сказал принц Джон. — Неужели ты меня покинешь после всех твоих уверений в преданности и усердии? — Я не хочу вас покидать, — сказал де Бросси. — Я готов служить вам, как подобает рыцарскому званию, на турнирах и в ратном поле. Но эти темные дела противны произнесенным мною обетам. — Вальдемар, подойди ко мне поближе, — сказал принц Джон. Какой я несчастный принц! Вот у отца моего, короля Генриха, были верные слуги. Стоило ему сказать, что ему надоел какой-то бунтарь из духовного звания, и кровь Фомы Беккета, даром что его почитали святым, пролилась на ступени алтаря, у которого он служил. От Росси, Морвилл, Брито, отважные и преданные слуги. Исчезли ваши имена, ваше мужество, и нет подобных вам подоблести. Хоть у Реджинальда Фицурса и остался сын, но он не унаследовал ни верности, ни отваги своего отца. «Нет, у него нет недостатка ни в том, ни в другом», — сказал Вальдемар Фицурс. «Если больше некому выполнить это опасное дело, я беру его на себя. Отец мой дорого поплатился за свою славу усердного приверженца». Но он доказал свою преданность более легким способом, нежели тот, что предстоит мне. Для меня легче было бы напасть на всех святых, упоминаемых в святцах, чем поднять копье против львиного сердца. Де Бросси, поручаю тебе поддержать бодрое настроение среди наших союзников. Будь личным телохранителем принца. Если мне удастся прислать вам благоприятную весть, успех нашего предприятия обеспечен. Эй, паж, беги ко мне домой и скажи оружейнику, чтобы ждал меня в полной готовности. Передай Стивену Уэзеролу, дюжему Торсби и трем копьеносцам из Спайнгау, чтобы немедленно явились ко мне. И пускай позовут Хью Бердона, разведчика. Прощай, государь, до лучших времен. Сказав это, он вышел из комнаты. «Отправляется брать в плен моего брата», — сказал принц Джон Морису де Бросси, и чувствует при этом так же мало угрызений совести,